Лужа 22. Ночь после драки. Я очнулась где-то часов через 5. Как ни странно, не на том свете в кипящем аду, а пока еще на этом. И лежала не в реанимации, а на роскошной огромной двуспальной кровати, утопая в мягком матрасе и свежих простынях. В воздухе пахло не антисептиками и медикаментами, а какими-то сладкими дорогими духами. Странно, и как это меня только пустили в рай? Уж слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Я пошевелила руками и ногами под толстым мягким одеялом. Все было цело и отлично работало. Затем я подняла голову и быстро оглядела комнату, стараясь разглядеть как можно больше при мягком тусклом свете ночника. Она очень напоминала пятизвездочный отель. Нежные кремовые тона, 3 огромных шкафа и ростовые зеркала у каждой стены. Длинная полка с книгами и глянцевыми журналами, белые орхидеи в вазе на письменном столе, гигантский светло-сиреневый плюшевый заяц на диванчике в углу. Такая огромная и роскошная комната могла принадлежать только какой-то изнеженной, избалованной и, очевидно, очень богатой девочке. Неужели меня притащили к Стейси? Я приподнялась на кровати на локтях, с интересом взглянув под одеяло. На мне была надета только безразмерная футболка с черно-белым принтом Мадонны и серые трусы-боксеры. Футболка была совершенно незнакомая. Она-то и пахла дорогим элитным парфюмом. Свои собственные трусы я узнала и потому немного успокоилась, облегченно вздохнув. Все мое правое плечо было аккуратно перевязано мягкими эластичными бинтами, однако свежая глубокая рана от острого гоблинского клинка совершенно не зудела, не драла и даже не чесалась. Мне что, вкололи лошадиную дозу обезболивающего или плечо уже отмерло? Этот здоровяк Леон должно быть очень рад, что не зря вчера оплатил мой обед. Как-никак, лопоухий зеленокожий ушлепок целил лезвием прямо в его сердце. Не желая вспоминать плохое, я снова обернулась вокруг в поисках двери из этой ванильной спальни и тут же замерла. Я заметила ее возле туалетного столика с изящным высоким трюмо. Повернувшись ко мне спиной, сидела какая-то блондинка с распущенными роскошными золотисто-карамельными волосами. Я снова глубоко и облегченно вздохнула. «Хвала небесам! Я точно в комнате Стейси, а не этого прилипчивого и скользкого Константина!» Кажется, сейчас девушка совершала свой священный утренний ритуал, старательно красилась, точнее накладывала 5-й слой теней на свой правый глаз. Такого я еще никогда не видела, потому что в зеркале сверкали неоновые отражения вспышек, словно... Блондинка держала в руке не кисточку от туши, а телефон и делала селфи со скоростью 5 штук в секунду или искрящийся оголенный провод с мощностью 1000 ватт. Но почему тогда вспышки были неоновыми? Это что, суперновая версия айфона? Теперь даже так можно, да? По времени, должно быть, уже наступило утро. Сквозь толстые бежевые шторы проглядывали несмелые солнечные лучи. Класс! Кажется, я проспала сегодня учебу. Но тут я вспомнила, что через 7, а теперь уже через 6 дней я все равно буду отчислена из академии с позором. Да и оплатить свое дальнейшее обучение у меня все равно не было шанса. Вчера Леон с моей помощью выиграл бой, а значит, я все проиграла. Тут я услышала тихий, но глубокий и долгий стон блондинки у зеркала. Наверное, она попала тушью в глаз. Затем раздалось тихое всхлипывание, затем еще и чуть громче. Согнутые плечи девушки дрожали от немого плача. Довольно широкие, надо сказать, были плечи. Но из-за того, что комната была просто огромной, а мои глаза слипались от недавнего крепкого сна, я ничего необычного не заподозрила. Что она все-таки там делает? Брови выщипывает? Я неслышно встала с кровати и на цыпочках быстро подбежала к несчастной реве сзади. На мою удачу пол был покрыт толстым бежевым ковром, очень нежным и мягким, как полотенце. Он-то и скрыл мои шаги и шорохи. Странно, но мое перевязанное плечо даже ни разу не дернуло и не защипало, словно под толстой повязкой уже был вековой шрам, а не свежая глубокая рана. Быть может, мне все приснилось? Вчерашний бой Леона, эти все зеленые подземные гоблины-уродцы, Сэмми с копытцами и острый клинок в моем плече. Должно быть, на вечеринке я просто дернула слишком много и не из той бутылки. Полезла танцевать на стол и, скорее всего, свалилась с него, повредив себе плечо. Ударилась неслабо головой и стала бредить. Вот меня и отвели в первую попавшуюся комнату, которая по чистой случайности оказалась принадлежащей этой самой блондинке Анастейше из страны солнечных пляжей и кенгуру. Девушка снова негромко всхлипнула. «Эй, ты чего, Стейси?» Прошептала я как можно тише, чтобы не напугать беднягу. Не хватало еще, чтобы от испуга она проткнула себе глаз кисточкой от туши. «Не плачь! Что с тобой?» Но вместо того, чтобы обернуться и ответить на все мои вопросы, блондинка вдруг замерла, резко перестав всхлипывать, и спросила. Голосом весьма знакомым и приятным, но слишком уж низким. «Ты почему не в кровати? Тебе нужно лежать!» Я невольно отпрянула на шаг назад и выдавила из себя. «Стейси, что с голосом? Орала всю ночь в караоке или наклюкалась холодными коктейлями?» Девушка молча и грустно покачала золотыми локонами, все еще не оборачиваясь ко мне. Я, как никто другой, знала, что ее ни в коем случае не следует торопить, иначе разразится буря под названием «Не смотри, я не накрашена!». Поэтому мне пришлось покорно ожидать, пока Стейси сама соизволит открыть личико и молча рассматривать широкую спину довольно крупной незнакомки, одетую в банный махровый халат нежно-бежевого цвета, в тон этой богато убранной комнаты. С каждым ударом моего сердца я все больше сомневалась, что передо мной именно Стейси. Вот сейчас она мне закатит сцену. Хотя последнего так и не случилось, потому что едва блондинка убрала руки от своего лица, я быстро уставилась на ее отражение в зеркале. И тут моя упавшая челюсть буквально ударилась о мои колени, а затем и вовсе загремела на полу. «Что за...» — едва успела выдохнуть я, отпрыгивая еще на два шага назад. «Леон?» «Ты встала слишком рано, тебе нужен постельный режим!» Устало и без эмоций проговорил он. Я же таращилась на него с открытым ртом, глубоко дыша и не зная, что ответить, как рыба на берегу. Половина лица парня была накрашена, свежая и ровная, с идеально темными ресницами и шелковисто-гладкой кожей. Вторая же оставалась прежней, шершавой от щетины, изрезанной многочисленными шрамами, с бледными слипшимися ресницами и, самое главное, ядовито-красным глубоким шрамом, проходящим поперек его правой брови и половине щеки. Так вот, значит, в чем кроется секрет его модельной внешности. Хитрый мальчик умело использует профессиональную косметику. Ну и, честно говоря, что тут такого? Девчонкам вот можно штукатуриться по любому поводу, а парням нельзя? Да сейчас все блогеры, актеры и певцы без макияжа на улицу не выходят. Видов мужской косметики стало даже больше, чем женской. «Не смотри на меня!» Обиженно запротестовал Леон, машинально закрывая ладонью ту самую страшную половину лица со шрамом. «Ты не должна была ничего этого видеть. Никто не должен знать». «Не парься, я никому не скажу», — быстро пообещала я, собираясь уже добавить, что моя соседка по комнате тоже ужасно комплексует, когда ее видят ненакрашенной. «Это ты меня подлатал и перебинтовал?» — тихо спросила я, снова трогая рукой свое плечо. Оно совершенно не болело, даже легкого покалывания не ощущалось. Затем я провела ладонью по своим чистым волосам, еще мокрым. Кто-то старательно вытер их полотенцем. «Блин, а почему я мокрая?» «Я тебя вымыл», — смущенно ответил Леон правду. «Трусы не снимал, а вот сверху...» «Что?» — нахмурилась я и открыла рот от возмущения для ругательств. «Ой, ну все теперь!» — перебил он. «Что я там не видел-то? Ты была вся в пыли и крови. Мне нужно было обработать раны и...» Но тут случилось нечто совершенно невероятное. Между пальцами его правой руки сверкнули миниатюрные молнии, как если бы его ладонь была очень сильно наэлектролизована. Он быстро убрал руку от лица и сжал ее в кулак. Однако я успела заметить, как в центре его широкой ладони мелькнула яркая неоновая вспышка. «Эй, что это было?» — спросила я шепотом, не веря своим округлившимся от шока глазам. «Электричество? Магия? Иди спать, тебе показалось!» — быстро и скомканно пробормотал Леон. Но в следующее мгновение я схватила его за светящуюся неоном ладонь и получила сильнейший в своей жизни, но, к счастью, не смертельный удар током. «Ауч! Ты сожрал аккумулятор?» — закричала я, потеряя зудящую руку. Парень обреченно тяжело вздохнул и снова принялся объяснять мне, как маленькому ребенку, простейшие законы физики и биологии. «Понимаешь, мы все созданы из материи и энергии, которая течет по телу невидимыми потоками. Из центра ладоней такая энергия получает выход. Ее можно использовать в различных целях. «Ты, блин, кто?» – недоумевала я. «Супермен?» Он молча помотал головой. Только сейчас я заметила, что под большими медово-карими, как у льва, глазами огромные темные синяки от усталости и изнеможения. «Не перебивай. Просто моя энергия сильнее других, и поэтому я ее использую...» Тут он замялся и слегка покраснел. Особенно порозовела щека на ненакрашенной бледной половине его лица. «Использую, в общем, я могу восстанавливать материю и...» «Круто, ты можешь лечить людей, да?» Заявила я больше утвердительно, чем вопросительно. «Это же ты починил мое плечо!» Тут я машинально принялась снимать свою огромную футболку с принтом Мадонны, но вовремя остановилась, вспомнив о нормах приличия и о том, что передо мной все-таки сидит парень. Мне пришлось высунуть перебинтованное плечо в и без того растянутый ворот футболки. Несмотря на все его протесты и уговоры, я принялась быстро распутывать бинты. «Эй, ты что творишь?» – закричал Леон, вскакивая с мягкого кожаного пуфика, на котором сидел перед зеркальным трюмо. «Рана еще не до конца затянулась и...» Но было уже поздно. Я бессовестно размотала бинты, обнаружив под ними лишь заживший белесый шрам, который мог бы у меня образоваться только через пару лет, а не через несколько часов. Так вот почему я совсем не чувствовала ни боли, ни жжения, ни слабости. Вывод только один. Леон обладал сильнейшей магией. Потихоньку все начало вставать на свои места. «Ты починил меня?» Выпалила я с таким удивлением и напором, будто бы он не спас меня от инвалидности, а сломал обе руки. «Ты срастил мои ребра, ты излечил порез от ножа, ты убрал все раны!» В ответ он лишь тяжело вздохнул и, устало закрыв глаза, кивнул несколько раз. «Ты дерешься в боях без правил и сам себя после них лечишь», — продолжала догадываться я. «И благодаря этому ты не валяешься в больнице неделями после каждого боя». Он кивнул и слегка улыбнулся, довольный моей сообразительностью. «Ты всегда в строю, поэтому Коста и держит тебя как своего личного телохранителя. Постой!» Я буквально подпрыгнула на месте. «Это ты вставил ему выбитые мной в кафетерии зубы, да?» И снова легкий кивок головы. Золотистые локоны разбежались по его широким плечам, одетым в мягкий махровый халат. Увидев, что я пристально пялюсь на его безобразную рану, он быстро отвернулся, виновато краснея. «И сейчас ты пытаешься вылечить этот жуткий шрам, но твоя магия не работает!» Задумчиво произнесла я, хмурясь. Его лицо бледнело на глазах, а плечи все сильнее и сильнее опускались, словно на них лежал тяжелый груз. «Может быть, ты просто устал? Твоя магия тоже устала. Нужна подзарядка. Поспи, поешь. Да и к тому же ты все силы потратил на меня!» Он помотал головой и тихо всхлипнул. «Я никогда не смогу вылечить свое лицо!» Обреченно ответил он, снова тихонько всхлипывая. «Клыки и когти орков прокляты темными духами. Они оставляют раны, которые нельзя заживить никакой энергией. Некоторые из них остаются открытыми и кровоточат всю жизнь. Мое лицо навсегда останется таким уродливым». Он уронил свою уставшую голову в широкие ладони и беззвучно зарыдал. «Так, не реви!» Твердо ответила я и добавила с крайним раздражением. «Чего ты как девчонка, а? Знаешь, для пацана нормально у тебя рожа. И красить ее не надо, это лишнее. Девкам наоборот нравится брутальность, шрамы, щетина. Главное, чтобы твоя рана затянулась, и тогда она превратится в клевый хипстерский шрам. Все девки от Косты к тебе побегут». Но в ответ на мои самые искренние утешения и правдоподобные обещания, Леон лишь продолжал молча тихонько всхлипывать. «Мне не нужны Костины девки!» Обиженно ответил он, словно мы говорили не о внимании прекрасного пола, а о старых поношенных носках. Я стояла перед ним босиком на теплом мягком ковре, переминаясь с ноги на ногу, одетая в его безразмерную футболку и мои серые боксеры. «То есть как это не нужны?» переспросила я, глупо моргая от удивления. И небрежно махнула рукой на его роскошную двуспальную кровать. «Смотри, какой у тебя траходром тут! Прямо втроем можно!» Он резко развернулся и уставился на меня, как на инопланетную извращенку. Неужели Коста все-таки соврал на вечеринке про то, что Леон полночи был занят двумя особами сомнительного поведения? «Я не сплю ни с кем и не встречаюсь», — тихо ответил блондин, честно глядя мне прямо в глаза. «Извините, так кто же трахает девок на самом затраханном факультете моделей?» — выпалила я, отчего-то радуясь его предыдущему ответу. «Я не знаю, что там тебе наплел Коста, Но в этой постели не было никого, кроме меня!» Уверенно и громко произнес он, обиженно надувая губы, а затем тихонько добавил: «И тебя». Я почувствовала, как начинают гореть мои уши. «Ну и чудненько!» Раздался в наступившей неловкой тишине мой глубокий вздох облегчения. И тут мои щеки вспыхнули огнем от воспоминаний, что потоком хлынули в мою больную голову. Бой, побег и самый главный вопрос. «Эй, Лео, мы с тобой случайно не... это самое, шпилевили, а?» В ответ Леон снова побледнел и еще сильнее обиделся. «Ну прямо как девчонка. Ты и правда так плохо обо мне думаешь?» Нахмурился он, выпятив нижнюю губу. «Если что, на тебе только футболка моя. Трусы ты взяла у кого-то другого. Мужские боксеры. Что, уже не помнишь у кого? Только не ври, Коста такие не носит». Никогда в жизни я так сильно не краснела и не хотела провалиться сквозь пол, даже при том, что этажом ниже находилась спальня Косты. «На что это ты тут пытаешься намекнуть?» Возмутилась я, одергивая длинную футболку, которая вполне бы сошла за широченное платье. «Если что, это мои боксеры. Да, я ношу мужские, потому что в них удобно. Нигде не жмет, нигде не трет, ясно?» Я старалась выглядеть как можно более грозной, но Леон от чего-то легко и звонко рассмеялся. Уж очень ему показалось забавным мое заявление. А может быть, ему стало гораздо легче после того, как он узнал, что на мне только мое нижнее белье. «Вообще, я не понимаю твоей логики», — продолжала я разговор на повышенных тонах. «Ты же пацан, тебе можно не брить ноги, не краситься, не растить волосы, чтобы потом тратить на их расчесывание кучу времени и лака. Можешь ходить в неглаженной футболке, ругаться и грубить на каждом повороте. Тебе никто не посмеет сказать «нельзя, ведь ты же девочка!» И столько времени будет каждый день сэкономлено». Он удивленно хлопал ресницами и смотрел на меня, забавно склонив голову на бок, как щенок. «Зато тебе бриться не надо», — тихо ответил он. «Ой, ну все теперь!» Закатила я глаза, в сердцах пиная босой ногой мягкий пуфик, на котором он сидел. «Иди и попробуй походить день в косметике и с укладкой, и на всратых каблуках, и в проклятой мини-юбке. И да, пусть тебе еще и лифчик жмет». Леон безразлично пожал плечами, словно то, что я ему сейчас перечислила, были не ежедневные ужасы из жизни девочек, а так, легкая суета, которую вполне можно было потерпеть. «Красота требует жертв», — спокойно произнес он. «Разве тебе не хочется быть красивой? Очаровывать одним лишь взглядом, влюблять движением, завораживать. Жизнь — единственный спектакль, где ты в главной роли. Неужели тебе не хочется блистать на сцене, быть в центре внимания, играть красиво?» «Так, девочка моя», — произнесла я с лучшим сарказмом доктора Хауса. «Если для тебя жизнь — спектакль или кино, то мы с тобой из разных сказок. Ты — диснеевская принцесса, а я... а я...» Мой голос задрожал, а щеки запылали. Мою голову покинули не только все умные, но и остроумные мысли. «Аладдин», — тихонько и осторожно ответил Леон, словно подсказывал стоящему у доски на паре. «Ты Аладдин, мальчик-бродяга, свободный, дикий, только вот потерявшийся среди узких и извилистых восточных улиц, пытающийся идти в одиночку против всего огромного мира, и потому довольно злобный». С каждым его словом я все шире улыбалась, потому что его речь походила на правду. «Аладдин? Ха! И где же тогда бродит мой всратый джин?» — возмутилась я. «Нам с тобой никогда не добраться до настоящего джина», — покачал головой Лео, опуская свои массивные плечи и сжимаясь. Он оглянулся по сторонам, словно его могли подслушать. «Этот зеленый орк, что изуродовал мое лицо на ринге, повторял и повторял одну и ту же фразу». Тут он громко сглотнул и закрыл свои большие глаза, один накрашенный с черными ресницами, второй со светлыми пушистыми, как золотая рожь. В наступившей тишине его прежде приятный и мелодичный голос звучал, как скрежет камней друг о друга. «Забудьте о джиннах, никчемные смертные! Забудьте о магии! Вы все ждете чудес? Что ваше желание будет кто-то исполнять? Джиннов не существует! Сегодня твоя смерть будет напрасный, щенок!» «И после этого зеленый придурок лишился глаза», — напомнила я больше для того, чтобы перебить его странную и жуткую речь, от которой по моей спине бежали мурашки. «Как же Лео смог так изменить свой голос? И зачем?» Парень открыл глаза и помотал головой, словно пес, который только что проснулся. «Джиннов не существует», — повторила я. «В таком случае я сама себе джинн, только бы поесть сначала». «На ночь есть нельзя, Джинни», — деловито сообщил парень с серьезным тоном моей соседки Лизы. А вот завтра я испеку тебе блинчиков и сварю бразильский кофе. Испечешь блинчиков сам?» Мои глаза невольно полезли на лоб. «А разве у тебя нет прислуги, то есть доставки еды, посудомойки, личного повара, психолога, массажиста, скоморохов? Что там еще положено богатеньким студентам за их денежки? Нам бы хотя бы доставку еды, блин». «Доставки еды?» – засмеялся он. «Ты что, не умеешь печь блинчики?» «Я пеку их с 10 лет». Парень удивленно уставился на меня, словно я не умела чистить зубы и завязывать шнурки. Честно, мне даже стало немного стыдно. «И убираешь ты тоже везде сам?» – спросила я на всякий случай. «Еще скажи, что стираешь и гладишь, и посуду любишь мыть». «А что, если люблю?» – вскинул он брови. Одну темную, изогнутую дугой, идеально подведенную, вторую светлую и растрепанную. «Ну круто же!» – пожала я плечами. Следующее слово само собой слетело с моих губ. «Женюсь! Забираю тебя себе! Разрешаю везде убираться и всегда мне готовить!» Мне показалось, или Леон действительно залился краской от кончика носа до ушей. Словно бы я только что сделала ему предложение руки и сердца, пусть даже и шуточное. «Будем жить вместе», — продолжала подыгрывать я. «Можешь даже не краситься больше». «Мерси, Джинни», — ответил он и сделал вполне профессиональный реверанс. «Только вот попрошу колечко на пальчик мне для начала надеть». К такому повороту я была явно не готова. «Ой, ну все, завтра найду где-нибудь», – пообещала я, как обещают тысячи других на моем месте, и решила перевести тему. «Блины пеки уже давай, нам же пора бежать на пары», – сообщила я. «Точнее, тебе пора, меня все равно не пустят, не оплачено». «Еще рано, сейчас всего 4 часа утра», – ответила Лео, подходя к окну и отодвигая в сторону одну роскошную занавеску из бежевого бархата. Мгновенно комната наполнилась ярким молочным светом, огромной полной луны. Это ее холодные лучи, пробивающиеся сквозь шторы, я спутала с несмелыми солнечными. Я мигом вспомнила, от чего проснулась. Ну, конечно же, мой вечный ночной кошмар, где я падаю с крыши небоскреба на сонный мегаполис при свете кроваво-красной луны. Окно в комнате Леона было просто роскошным. Огромное и кристально чистое, как в королевском дворце. Еще бы, это был люксовый корпус для очень богатых студентов. Наверняка у каждой комнаты, как у номера в отеле, были обслуживающие горничные и личные повара. У всех, кроме Леона, разумеется, который делал все сам. Легкая стеклянная дверь вела на широкий балкон-террасу, уставленный цветами и окутанный зеленым плющом, словно в зимнем саду. Недолго думая, я открыла дверь и выскочила на улицу босиком в одной футболке. Это была ошибка. Холодный ночной ветер и стучащие зубы тут же заставили меня повернуть обратно и упереться прямо в каменную грудь Леона. Он, смеясь, лишь покрепче запахнул полы своего махрового банного халата. На его ногах были мягкие тапочки в тон халата бежевого цвета с большими белыми помпонами. «Сказочно!» – прошептал он, глядя на огромный серебряный диск луны и совершенно не обращая внимания на мои проклятия касаемо холода. Несмотря на ранний час, многие из окон светились ночниками и широкими экранами телевизоров. Одновременно из разных мест слышалась музыка, приглушенные разговоры, смех и звон бокалов. Несмотря на холод, вечеринка продолжалась. Элитный корпус кристальных студентов никогда не спал, греясь песнями и не только. Я нырнула Леону под мышку, пытаясь протиснуться обратно в теплую комнату. Но вдруг заметила нечто такое, что заставило меня замереть на месте, затаив дыхание. В окне соседнего номера, прямо рядом с нами, едва заметно горел ночник, от которого по стенам прыгали длинные причудливые тени. Странно, очень странно, но судя по темному, стройному, длинноволосому силуэту, в комнате прямо рядом с окном сидела девушка. Она сжимала в правой руке какой-то длинный предмет, похожий на обычный столовый нож. Медленно, но верно, она поднесла его к своему лицу. Судя по неуверенной дрожащей тени, она метила оружием прямо в свою хрупкую шею. Одна рама ее окна была слегка приоткрыта, от ветра колыхалась роскошная добротная штора темно-зеленого цвета. Мне показалось, или одна из многочисленных влюбленных дур отвергнутых Косты сейчас в одиночестве пыталась покончить жизнь самоубийством. Неужели этот богатый избалованный мальчик того стоил? Что же мне делать, закричать, бросить ей в окно чем-нибудь тяжелым? Один быстрый взгляд на полный серебряный диск луны, и ответ пришел сам собой. Я запрокинула свою неразумную голову назад и как могла громко и протяжно завыла. Голоса и смех, исправно доносившиеся со всех сторон, тут же умолкли, даже музыка зазвучала чуть тише. «Блин, что это было?» — раздался вопль снизу. «Кто там себе прищемил чего?» Но я не стала вслушиваться в ответы и ехидное хихиканье. Мне было абсолютно все равно, что побледневший Леон мигом подхватил меня на руки и, прижимая к себе, закрыл рот своей широкой ладонью. «Джинни, ты с ума сошла? Хочешь, чтобы они к нам пришли?» Я же все это время молча следила за темным силуэтом девушки в соседнем окне. От неожиданности и абсолютной глупости произошедшего она выронила свое оружие прямо на подоконник, где при свете луны я наконец-то разглядела ее нож, дорогую черную упаковку причудливой формы от суперсовременной ультрастойкой туши. Увидев меня, незнакомка резко захлопнула окно и как могла быстро, плотно задвинула темно-зеленую штору. Однако на какое-то мгновение наши глаза встретились, мои голубые и ее темно-карие, такие знакомые. Но только я вот никак не могла вспомнить, где же их видела. Но совсем не это оказалось самой главной неожиданностью. Девушка сидела у окна в одних джинсах, абсолютно без верха. В самое последнее мгновение, когда Леон, удрученный моим несносным поведением, быстро взял меня на руки, как избалованного ребенка, и, положив себе на плечо, направился обратно в нашу комнату, именно в этот момент, когда испуганная незнакомка увидела во всей красе мою задницу в серых боксерах, я заметила ее изящную стройную шею, а точнее большой старый ключ из латуни, потемневший от времени, громоздкий и почти черный. Он очень сильно выделялся на ее нежной коже с аристократической бледностью. Интересно, и зачем она его с собой носит? Такой большой и тяжелый. Неужели как талисман? Нет, вряд ли он ей понадобился для красоты. Скорее, она открывает в замке какие-то тайные двери. Ту самую спрятанную комнату, наполненную золотом пропавшего графа Бежемонда. В моей голове молнией промелькнуло дежавю. Где-то я уже видела подобное сочетание. Белая кожа и старинный потемневший ключ. Только вот я никак не могла припомнить, где и когда. Эх, как много бы изменилось, сколько жизней можно было бы спасти, если бы в этот момент я все-таки вспомнила. Стресс, недосыпание, волнение, легкое сотрясение мозга, недоедание сделали свое дело. Все напрочь вылетело из моей гудящей головы. Если бы я только была внимательнее, то непременно заметила бы и, конечно, бы узнала на соседнем балконе с противоположной стороны девушку в ковбойской шляпе, из-под которой выбивались густые огненно-рыжие пряди, и силуэт парня в черной кожаной куртке, чьи белые найки словно светились в ночи. Но, увы, шуткой злодейки судьбы я даже не взглянула в их сторону. «Парни, смотрите, Наргенштерн наконец-то девку себе привел!» Прогорланил снизу чей-то хриплый бас. «Это надо сфоткать, дай мобильник!» Леон со стоном выдохнул и быстрее, чем наш балкон оказался под обстрелом десятков любопытных глаз и камер, прошмыгнул обратно в комнату, держа меня на своем плече, словно дохлого барана. Одной рукой он плотно задвинул тяжелые шторы и осторожно, но быстро усадил меня на свою огромную двуспальную кровать. «А теперь марш спать!» — скомандовал Лео деловитым тоном уставшей мамаши, а я вновь почувствовала себя непослушным ребенком. «Иначе завтра ты проспишь все пары». «Что? Спать? С тобой?» В панике запротестовала я, вертясь из стороны в сторону на белой простыне, как рыба на сковородке. Одной рукой Лео прижимал меня к кровати, другой пытался накрыть одеялом. «Не хочу, не буду! Ой, щекотно, отвали!» «Да успокойся ты, я не собираюсь с тобой спать!» Заявил он, запеленав меня в одеяло, как новорожденного ребенка. Я не могла пошевелить ни руками, ни ногами. «Я посплю вон там, в кресле!» «Эй, а ну развяжи меня быстро!» Протестовала я запыхавшимися от усилий голосом. Но в ответ он только захихикал, как девчонка, пока я наконец не сообразила. «Развяжи это проклятое одеяло, я писать хочу! Иначе будешь спать в мокрой кровати, вот! Хороший мальчик! Завтра я все равно не пойду в академию, потому что мне тупо не в чем!» Короче, в эту лунную ночь мы совсем не спали, а сидели, склонившись над его компактным, легким и от чего-то ярко-розового цвета ноутбуком, мы выбирали новую одежду для меня любимой. «Зачем ты это делаешь?» В третий раз спрашивала я, глядя, как он открывает сайты одни из самых дорогих магазинов нашего города. «Ты спасла мне жизнь», — снова и снова напоминал он. «Если бы не твое плечо, то я сейчас здесь не сидел бы». «Блин, вообще-то я просто подскользнулась». Хотела съязвить я, но вовремя остановилась, увидев, насколько серьезным стало разбитое напополам лицо Леона и его идеальная накрашенная половина и настоящая изуродованная шрамом. «А ты тот еще шопоголик», – прокомментировала я, чтобы перевести тему. «У тебя везде премиум статусы, бонусы и подарочные купоны. Эй, это что за хрень?» «Прекрати!» – строго одернул он меня, как шаловливую младшую сестренку, уставившись в экран с глупой мечтательной улыбкой. «Оно же просто идеально, посмотри!» Я с ужасом уставилась на легкое золотое с белым платье с тонким кожаным ремешком, выполненное в греческом стиле. Надо признаться, весьма оригинальное, если, конечно, надеть не на меня. «Сворачивай лавочку, я в нем никуда не пойду», — твердо заявила я. «Оно же абсолютно неудобное, непрактичное, дорогое и совершенно мне не симпатично. Вот здесь, здесь и здесь будет тесно. И ни одного кармана!» Он нахмурился и прикусил нижнюю губу, переводя взгляд с меня на экран ноутбука, а затем обратно. Сейчас он выглядел как маленькая девочка, которая ну очень хотела натянуть свое любимое платье на новую куклу. «Мы что-нибудь придумаем», — наконец пробормотал Леон, щелкая мышкой по большому красному прямоугольнику «купить». «Если что, я могу его сам немного расшить. Какой у тебя размер?» «Блин, 48-й. А не судьба сразу купить что-то удобное?» Я закатила глаза. «Ты что, не знаешь, что самая лучшая юбка — это джинсы?» «Тебе нужно именно платье!» – деловито бормотал Леон, спешно оформляя заказ через сайт. «Ты должна носить что-то женственное и оригинальное, иначе все так и будут над тобой смеяться. Коста больше не посмеет над тобой издеваться, когда увидит, какая ты на самом деле красивая». «Коста прекратит надо мной издеваться, когда я ему снова выбью зубы!» – прорычала я. «А ты прекратишь его лечить. Я лучше пойду завтра в этой футболке с Мадонной. Кстати, у тебя что, все футболки со стразами и воняют чем-то сладким?» Но Лео ничего не ответил, так как в этот момент во весь экран ноутбука вспыхнула надпись «Бесплатная бонусная покупка, доступна только в течение 30 минут», и во все углы дисплея полетели разноцветные воздушные шарики. Затем буквы сменились цифрами, и пошел обратный отчет времени. 29-59-59-58-57. Отличный маркетинговый ход. Чтобы не потерять бонус, покупатель был обязан успеть заказать на сайте еще несколько вещей в течение получаса. Лео с оживленным энтузиазмом кинулся искать для меня дамскую сумочку. «О, проклятие! Мне не нужна сумка, мне нечего туда класть!» Заявила я, вырывая у него мышку и переключая сайт на мужской отдел. «Может быть, выберешь себе что-то нормальное, наконец? Джинсы, кроссы и футболку. Слабо? Знаешь, что уже про тебя говорят в академии? И как называют?» Он тяжело вздохнул и пожал плечами с наигранным безразличием. «Не слабо. Вообще, что это за манера брать меня на понт?» «Да-да, сваливай все на скверные манеры и дурное воспитание», — огрызнулась я. «Блин, я платье вообще не выношу, в мире нет неудобнее одежды». «И красивее тоже», — добавил он, заговорчески улыбаясь. «Ты просто попробуй, дай сама себе еще один шанс. Уверяю, тебе понравится. Это самое красивое платье этого сезона». «Все, что тебе нужно, надеть его и прийти в нем в академию. Слабо?» «Хорошо, хорошо!» Я стиснула зубы до хруста. Парень был неумолим и непоколебим. «Придется мне смириться, но не так быстро. А тебе слабо хоть раз прийти на учебу не в белой рубашке и строгом костюме, а в нормальном пацанском прикиде? Надень джинсы и футболку!» «Не слабо!» Твердо ответил он. «Но только если ты пойдешь в платье!» После этого я, громко выругавшись, кивнула. Леон сделал мне замечание. Затем я выбрала для него, как для себя, самую классную темную футболку с принтом и затертые джинсы. Какая, однако, странная человеческая черта, чем меньше мы хотим меняться сами, тем сильнее заставляем меняться других. И почему сейчас каждому из нас было не так все равно, что кто носит? Мы молча оформили заказ, выбрав для Лео все самого большого, 54-го размера. Дальше он отправился в душ смывать косметику, а мне добродушно оставил свой нарядно-розовый ноутбук со словами «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось». В интернете я лазила недолго, лишь только вернулась на сайт наших покупок и кое-что подправила. Ну, совсем немного.